Начало конца, часть вторая. Нет, нет, нет. Взгляд падает на трясущуюся руку. Я не знаю, как победить. Я ничего не могу придумать. У нас ничего не... Слышится звук белого пламени. Сыпятся искры. Взгляд перемещается на Джозефа. У нас... Призываю гнев. Я ведь не один. Отступай. Хватаю меч и со всех ног бегу до Клары. Думай, как победить. Смерть взмахивает оружием, сливается с белоснежным потоком пламени и появляется в метре от меня. «Улица! Солнце!» Тихо бормочет он и принимает боевую стойку. «Точно!» Останавливаюсь и также концентрируюсь на враге. «Как я мог забыть? Ведь он говорил, что есть способность с солнцем!» Глаза фокусируются на огромной дыре в стене позади демона. «Вот оно! Это наш шанс! А ведь точно! Как я мог забыть?» Забыть не только о просьбе Джозефа, но и о его существовании, в принципе. Я же не один. Только вот как выйти на улицу? Напарник говорил, что ему нужно солнце. Если бы не бесполезный в бою алый туман, то его бы и в помещении можно было увидеть. Здесь столько дыр наружу, что и сосчитать трудно. Но из-за дымки мало того, что солнца не видно, так еще и очевидный выход только один. Стена позади Клара. И даже если мы выберемся, пойдет ли он следом? «Не знаю. Нужно действовать наверняка». «Понял. Я вытащу демона, а ты выбирайся сейчас». Мечник кивает, пускает пару ложных залпов и сливается с последним, пролетая над вражеской головой прямиком на улицу. «А вот мне посложнее». «Забавно, да?» — усмехнулся Клар и медленно пошел в мою сторону. Последний напарник и тот бросил. «А впрочем, только такого такая гнусная тварь, как ты, и заслуживает». «Совсем перестал соображать. Что же ты, сура, ему показал?» «Орионис, приготовься телепортироваться следом и спасать». Говорю телепатии и перехватываю меч. Сейчас главная цель — пробраться к выходу. «Клара, давай просто разберемся», — говорю демону и медленно двигаюсь в его сторону. «Мы получили, что хотели, и сейчас уйдем». «Эй, Валир», — вздохнул он, — «скажи, ты хоть их помнишь?» «Помнишь лица убитых тобой демонов?» «Помнишь моих родных?» «Да, я прекрасно их по...» Рывок. Алый силуэт мелькает перед глазами, пробивает живот насквозь и приподнимает воздух на метр. «Я тоже помню лица убитых, каждого!» Прорычал он. «Тщательно запоминал, сколько стоит расплата с тобой!» Враг сжимает руку, разрезает тело изнутри и с разворота отшвыривает в стену. «Это шанс! Похоть!» Половина цепи спадает с выступов, а остальная начинает подтягивать меня ко второй стороне сцепления. Я пролетаю несколько метров в бок, затем в воздухе разворачиваюсь и, словно на тросах, приземляюсь аккурат перед отверстием на улицу. С ним уже не договориться, а значит... «Да, я помню. Просто знаешь, память хорошая на визги и мольбы. А мозг легко запоминает то, что ему нравится». Оскаливаюсь я и выпрыгиваю наружу. «Орионис, давай!» В лицо бьет свежий воздух, а глаза устремляются вниз на 40 метров свободного полета. Я падаю. Тело быстро разгоняется, а цепи вновь натягиваются и начинают рваться в попытке остановить сближение с землей. До каменной кладки внутренних дворов оставалось метров 10, как последнее звено похоти с треском раскрошилось. «Да где же ты, твою мать?» Звук телепорта, я приземляюсь. В самую последнюю секунду ящер успел переместиться вниз и лечь животом кверху, что вкупе с доспехом из его же мяса спасло мне жизнь. «Ох, твою мать! Ох, боже!» Кряхчу и сваливаюсь пока что мертвого приятеля. «Мои ребра!» Призываю одну цепь, перекидываю за стену и приказываю зацепиться за один из штандартов. «Ух, раз, два, раз, два!» Резко выдыхаю, собираюсь силами и за пару движений взбираюсь по тросу. Все же ловкости у меня сейчас предостаточно. А вот и Джозеф. Встаю на краю стены и без труда замечаю стоящего на поле однорукого мечника. А еще прекрасно вижу вовсю идущее сражение неподалеку. Видимо, перестарался я с замедлением времени. Смерть также меня заметил. Вгляделся, поднял голову и с неистовым воплем замахал рукой в сторону замка. Мне даже оборачиваться не пришлось, чтобы понять, на кого он указывает. Я сжимаю челюсть, вновь резко выдыхаю и прыгаю с 20-метровой каменной стены, едва успевая избежать приземления Клара. Падаю и в какой раз удивляюсь запредельной живучести. Даже не сломал ничего. Однако стену построили на небольшом холмике, отчего я приземлился неровно и завалился на спину, невольно разворачиваясь лицом к небу и устремляя взгляд на стену. Наверху стоял Клар. Стоял с тем же лицом, что и в день смерти родных. Даже отсюда я слышу скрежет зубов и постоянный рык. Уверен, если ничего не предпринять, он не будет даже наслаждаться моей болью и ранами. Думаю, ему теперь на все плевать. Он просто хочет отомстить. Просто вернуть честь погибшим родственникам и покончить сотнями лет гнева. Да уж, паршиво как-то. Но почему-то именно в этот момент я задумался над его чувствами. Сколько же боли он тогда пережил? Чем заслужил все это? Чужими ошибками? Моим нежеланием искать другой путь? Это я виноват в его страданиях? Я мог найти другой выход, чтобы не бросать бедного ребенка в пучину ненависти с самого детства? Мог, наверное. Моя ли вина в страданиях Инферно и самого Клара? Отчасти, наверное. Я прекрасно его понимаю. Наверное, я бы также потратил всю жизнь на месть, окажись в подобной ситуации. Подумать только, в день лишить всех родных, насмехаться над их трупами и унизить тебя, обвинив в слабости. Да уж, паршивая я дрянь. Прости меня. Кувырком встаю на ноги. Сегодня мы прекратим твои страдания. Я разворачиваюсь, слегка пригибаюсь и со всех сил спешу к напарнику. Каждый шаг подбивает землю и даже порождает небольшой грохот, но тем не менее спрыгнувший демон догоняет меня за два рывка и уже вытягивает руку для атаки. «Давай!» Я кричу, на всей скорости разворачиваюсь и бью кулаком в грудь неподготовленного врага. Кости предплечья с трудом выдерживают такую нагрузку. Однако задуманного удалось достичь, и демон отлетел на несколько метров назад. Правда, после удара и мое ребро сломалось, но я уже привык. «Готовься атаковать», — бормочет Джозеф. Я отхожу на пару шагов назад и краем глаза начинаю наблюдать за действиями напарника. Смерть выдохнул, закрыл глаза, опустил лезвие острием вниз и медленно повел его по дуге, создавая вокруг себя полумесяц белоснежного пламени. «Внимание! Вы попали под действие ультимативной способности. Солнце-диск!» «Да, сейчас-то мы точно победим!» Улыбаюсь я и оглядываюсь по сторонам. Только вот перевожу взгляд на встающего Клара. «Почему ничего не происходит?» Демон встал, сжал кулаки и просто на нас смотрел, явно чего-то ожидая. Да и битва армий тоже прекратилась, как и шум от них. «Эй, почему ничего не...» Поворачиваюсь я на мечника. «Что ж, понятно, почему Клар застыл. Солнце!» Демон смотрел не на нас, а на солнце аккурат позади смерти. С самых краев, словно повторяя очерченный полумесяц, оно постепенно наливалось новым цветом. Из ярко-голубого небесное светило постепенно становилось белоснежным. «Эй, а что оно делает?» Пытаюсь докричаться до напарника с закрытыми глазами. Не слышит. Цыкаю, перехватываю меч и позволяю себе взглянуть на сражение неподалеку. Стоп, что за... Все застыли. В прямом смысле застыли. И бурые, и алые, и Клар, и спешащий на помощь Орионис. Мы словно попали в иной мир, где очарование пылающего белоснежного светила уничтожало всякое желание двигаться, оставляя лишь потребность в любовании. Я попытался сделать шаг. Не получилось, но меня тоже действовало. Небо постепенно окрашивалось из темно-голубого в такого же оттенка красный, словно под солнечным излучением сгорал озоновый слой. Стоп, чё? Несмотря на боль в глазах, я еще шире их раскрыл. Оно и вправду полыхает. Невооруженным взглядом на краях белого диска виднелись извивающиеся языки пламени. В этот момент звезда окончательно поменяла цвет. Джозеф выдохнул, взмахом меча рассеял полумесяц за спиной и направил острие вперед, лишаясь покрова тьмы. Я, наконец, делаю шаг. Да и к арме возвращаются привычные звуки бренчащего железа. Только вот сражение не продолжилось. Так, я могу двигаться. Замечательно. Закидываю гнев на плечо и готовлюсь блокировать вражеский выпад. Только вот способности Джозефа я все еще не увидел. Что она делает? И почему, твою мать, сражение не продолжается? Как бы ни хотелось, но спускать глаз с бога мести уже нельзя. Он делает шаг, слегка наклоняется и за рывок пролетает 3 метра. Раздается протяжный звук горна. Клар куклой падает на землю. Чего? Задираю бровь. Демон встает с полным ненависти лицом, бросает на меня взгляд и срывается в атаку. Звучит горн. Враг вновь запинается, падает, встает на ноги и осматривает свое тело, явно не понимая происходящего. И опять этот звук. В спину бьет резкий порыв воздуха. Клара вскидывает руки, прикрывает лицо и под давлением ветра отступает назад. До слуха доходят многочисленные крики, на источник коих я невольно повернулся. «Ох, твою мать!» — смотрел я на агонию демонов. С врагов сползала кожа. Они вопили, дергались, падали на колени и пытались хлопками избавиться от невыносимого жара и сорвать остатки пузырящейся кожи. И когда казалось, что мучения прекратились, прозвучал следующий горн. Все алые демоны на секунду вспыхнули белоснежным пламенем. Горн. Замечаю, как солнце пульсирует и распространяет едва заметную энергетическую волну. Клар сжал челюсти, перевел взгляд на Джозефа и побежал к нему намного медленнее обычного. Солнце вновь пульсирует, отчего полубог вновь прикрывает глаза и едва не останавливается. Теперь я понял, что все это напоминает самый обычный солнечный ветер, опаляющий исключительно врагов заклинателя. А еще понял, что потерял драгоценнейшие секунды. «Орионис, всех слизней сюда!» Я бросаю меч, за пару рывков подлетаю к врагу и когтями пробиваю живот насквозь, тут же получая молниеносный удар по горлу и лишаясь оставшейся руки. Демон бьет ладонью в грудь, отшвыривает меня на метр и уже было подскакивать для следующей атаки, как очередная вспышка заваливает его на землю. «Твою мать, он же только что медленный был!» Приказываю похоти втянуть руку обратно и разворачиваюсь на алого императора. Оппонент отталкивается от земли руками, разворачивается в полете и спустя секунду от приземления мелькает перед глазами, ударяя когтями по шее. Только лишь запредельная ловкость спасла меня от смерти. В последний момент я успел отклониться и получить удар не по костям, а всего лишь по мясу. Клар отводит руку и с разворота бьет ногой по животу. Я неудачно пытаюсь поймать оторванный кусок шеи и, естественно, от удара отлетаю метра на три. «Похоть!» Приказываю еще одной цепью врасти в грудь и проползти к шейным позвонкам, заменяя недостающую часть мышц. «Сука, как же больно!» Мычу я от разрывающих мясо звеньев. «Но иначе шея держаться не будет! Это нужно!» Звучит горн. За ним следует очередной вопль алых демонов. «Гнев!» Я подскакиваю и без раздумий бросаюсь к врагу. Схватившийся за глаз, Хлар даже не замечает моего сближения, за что тут же лишается правого предплечья. А вот я в ответ ничего не почувствовал. Руки-то нет. «Похоть!» Десяток цепей тут же обвивает врага. Он рычит и безуспешно пытается разрезать мне череп. Я вскидываю руку, отбиваю удар и увязываю похотью все вражеские конечности. Император падает. Я ловлю гнев, замахиваюсь и острием через живот прибиваю демона к земле. Горн, пульсация. «Тварь! Ты поганая тварь!» завопил демон. Пульсация. Рядом слышится звук портала. Орионис с грохотом приземляется на землю и выплевывает три разноцветных комка, в которые я тут же окунаю кисть. Джозеф устало опускает меч, открывает глаза и дергает головой, сразу же концентрируясь на нас и возвращая солнцу привычный цвет. Значит, способность закончилась. Больше козырей у нас нет. «Давай, сейчас!» Расправляю когти и замахиваюсь. «После этого удара мы победим!» Последний рывок. Я сжимаю челюсть и с криком веду руку к груди Клара. Остается пара сантиметров. Еще секунда, и мы бы победили. Но я не справился. Вернее, мне не позволили. Только лишь когти коснулись кожи врага, как весь мир тут же исчез. И я вновь очутился в сером пространстве из струн, кои на сей раз не дрожали и не издавали гнетущий скрежет. Сейчас здесь было совершенно спокойно, тихо и, можно сказать, умиротворенно. Я осмотрелся. В нескольких метрах неподалеку сидел красный детский силуэт. Стоило захотеть рядом с ним очутиться, как струны прогнулись, искривили пространство и переместили ребенка к моим ногам. Это был обычный маленький демон с алой кожей и пятью только что выступившими рожками. Это был Клар. Он сидел на корточках и тихо рыдал, прикрывая лицо руками. «Зачем?» — сквозь плач прокричал он. «Зачем? Что мы тебе сделали?» «Я...» «Это ты убил их!» Он подскочил. Наши взгляды пересеклись. Сейчас я видел не озлобленного на весь мир полубога мести, обычного, плачущего и ничего не понимающего ребенка. «Да, это точно Клар. Но это была совсем иная его сторона». «Бабуля, брат!» Говорил он дрожащим голосом, продолжая утирать все бегущие слезы. «Это все, что у меня было!» Пространство искривилось. Теперь мы находимся среди небольших полупрозрачных деревьев. Спереди на коленях стоит демон-подросток с пятью рогами и алой кожей. Он склонил голову перед двумя надгробиями. Его грудь едва заметно тряслась. Он плакал. «Клар, пойдем!» — подошла женщина с бурой кожей. «Ты уже 3 часа сидишь. Нам всем тяжело, но пойми, их больше нет». Мальчик не среагировал. Он продолжил лежать у могил. Пространство рябит. День сменяется на ночь. Все то же кладбище, все те же надгробия. Все тот же алый подросток, от бессилия уснувший на трупах единственных дорогих ему демонов. Мир вновь превращается в струны и искривляется. Комната. Серый демон в каменной маске и лежащая на кровати старушка. Получасовые воспоминания нашей первой встречи, но уже от моего лица. Вот я только появляюсь в доме. Вот я сажусь на стул. И вот отпускаю задыхающегося мальчишку. «Прости меня!» Эхом отражаются мои последние в тот момент мысли. Воспоминания заканчиваются. Мы вновь оказываемся в пустых серых струнах. «Что?» — прошептал Кхлар и перевел на меня взгляд. «Нет, нет, этого не может быть! Это все ложь! Ты чудовище! Она не могла попросить тебя об этом!» Струны изгибаются и превращаются в привычные поля и замок. Я вернулся. В уши ударил лязг мечей. «Что это сейчас было? Макс, осторожно!» Крик Джозефа заставляет окончательно отойти от иллюзии, тряхнуть головой и в последний момент заметить промелькнувшего демона. Я вскидываю руку, блокирую удар и отлетаю на пару метров. «Что ты?» — пробормотал Клар. «Что ты мне показал? Почему я видел свою жизнь? Что ты сделал?» «Правду», — прошептал я и медленно поднялся. «Это мои и твои воспоминания». «Не лги!» — прорычал император и с наскока схватил меня за горло. Он сжал руку, пронзил мясо когтями и с размаху вбил в землю. «Она не могла такого сказать!» — закричал демон. «Ее некому было убивать!» «Но ведь ты...» — прохрипел я в ответ. «Все сам...» Глаза закатывались. «Видел...» Я задыхался. Ударом об землю меня лишили всего воздуха, а последующей атакой не дали его восстановить. Еще несколько секунд, и я потеряю сознание. «Нет!» Все вокруг темнело. «Нет, нет, нет, только не умереть, иначе...» «Это иллюзия! Ты не мог сделать это по ее же просьбе!» «Черт, все силы пропали!» Пытаюсь ухватиться за врага, но даже не могу поднять руку. «Я умру? Сейчас? После всего, что прошел?» «Нет, нет!» Тело немело. «Прошу кто-нибудь!» Сквозь предсмертную тьму что-то мелькнуло. Клар резко меня поднимает и разворачивает прямиком на летящий огненный серп. Вспышка. В уши вонзается нестерпимо громкий звук разгона реактивного самолета. «А-а-а!» Я упал на колени и схватился за голову. «Твою мать, как же больно!» Открываю глаза. «Как же...» Я очутился в полностью черном пустом пространстве. «Вы погибли. По законам посмертия вы сможете вернуться к жизни через 6 суток. А до тех пор вход в мир Эндгейма для вас закрыт». Через секунду высветился обратный отчет. «До возрождения 143 часа 59 минут. 59 секунд. Принимающая сторона допустила ошибку. Возрождение через 3, 2, 1. Как появился, так и исчез. Моргаю и осознаю себя на осточертевшем поле. Вокруг, однако, никого не было. Только лязг от столкновения когтей и черного металла выдавал продолжающуюся битву. Я разворачиваюсь на шум и вижу, как лишенный практически всего покрова Джозеф пропускает удар за ударом и едва держит меч в дрожащей руке. «Гнев!» Напрягаю ноги и за пару рывков едва не пролетаю все поле, оставляя за собой облака из грязи. «Держи, Джозеф!» До напарника остается 2 метра. «Держись, я скоро пома...» Клар выбивает оружие и с размаху пронзает человеку живот. Второй рукой вспарывая горло и отправляя дергающееся тело в полет. «Сука!» — рявкнул я. Демон переводит на меня взгляд одного из глаз. Отходит в сторону, ловко хватает за ногу и перебрасывает через себя, отправляя прямиком к трупу Джозефа. «Теперь я один». «Твою мать, я должен справиться!» Покрытая слизью рукой, случайно касаясь груди мертвого человека. «Но нужна помощь! Дерьмо! Похоже, это поражение!» «Нужно попасть по нему рукой и не умереть. Но как? Без помощи я не справлюсь. Вожу глазами в поисках спасения. Сука! После всего, что я прошел, я не могу подохнуть в самом ко... Ладонь случайно касается живота Джозефа. Он вздымается. Ха! Случайно вырывается изо рта. Хитрый засранец! Что ж, шанс все еще есть. В следующие секунды все решится. На сей раз точно. Либо победа, либо Атараксис. Клар срывается в атаку. Только выжить! Цепи обиваются вокруг всего тела. Нужно только лишь выжить. Перенести последнюю атаку. Враг мелькает перед глазами. Удар. Острые пальцы разрубают цепи и входят в податливую плоть ящера. Я чувствую, как когтям остается сантиметр до сердца. И больше ничего. Ему не хватило длины пальцев. Я выжил. Джозеф резко подскакивает, прокусывает ладонь и темной леской обхватывает демоническое горло. «Я не люблю проигрывать», — процедил он. Хлар хватается за гороту. Я падаю на земь и выпрямляюсь. Взмах! Серыми когтями впиваюсь в алую шею и разрываю все вплоть до живота. «Отходи!» — кричу напарнику. Джозеф открывает рот, выпускает второй конец лески и отталкивается от демонической спины. «Готовь огонь!» «Не могу, энергия кончилась!» — кричит смерть в ответ. Император дергает плечом вслед отходившему врагу и замахивается для атаки, как правая его нога подкашивается и ставит хозяина на колено. «Похоть!» Указываю пальцем на цель и обвиваю ее цепями. Хлар рычит, хватается за звенья и уже было их разрывает, как половину тела сводит спазм, и он с криком опускает руки. Я ногой бью демона в грудь и придавливаю дергающееся тело к земле. «Победа! Вот она! Вспышка! Моргаю!» Земля распадается на серые струны, а глубинная глухота заменяет все звуки. Мы вновь в белом пространстве. Я и оглядывающийся по сторонам взрослый Хлар. «Что ты сделал?» — прокричал он. «Где мы?» Все мысли снова пропали, а радости победы словно и не было. «Не знаю». Вздыхаю, пожимаю плечами и осматриваюсь. Наверное, в моем сознании. «Как ты это делаешь? Что ты показал мне в прошлый раз?» Завопил он и попытался цапануть меня когтями. Пространство искривляется, и я в мгновение оказываюсь за его спиной, словно всегда там и стоял. Вернее, я и впрямь всегда там стоял. В этом мире я всюду, а то, что Клар видит, лишь одно из множества моих местоположений. «Правду, Клар. Тогда я показал тебе правду. Свои воспоминания о том дне». «Этого не может быть!» — махнул он рукой. «Это...» Его голос затихал. «Как она могла попросить убить тебя? Она ведь знала, что я тогда подумаю. Знала, что может произойти». «Странно. В этом пространстве твоя голова будто очищается, а бурлящий котел эмоций стремится остыть и выдать лишь неподдельные чувства самых глубин подсознания. Я перестал радоваться, а демону все больше возвращалось самообладание и хоть какое-то мышление. И именно поэтому она не хотела умирать собственной смертью. Она знала, что будет, если оставить все как есть. Ты ведь и сам все слышал, да? Но я бы...» Он посмотрел на дрожащие руки. «Я не мог превратиться в кровавого тирана. Я бы обязательно докопался до истины. Я бы обязательно...» «Но ты им уже стал, Клар». «Что?» — поднял он голову. «Посмотри вокруг. Целые народы страдают из-за жестокости Алого Рода. Именно ты главный пример для своего народа, и именно на тебя они равняются. И что ты делаешь? Ты захотел поработить род Бурых просто потому, что ваши взгляды расходятся». «Нет». Он водил глазами по мелькающим за моей спиной воспоминаниям. Они проносились так быстро и хаотично, что за весь диалог Хлар уже просмотрел как 200 лет собственной жизни, так и фрагменты моих дней в Инферно. Тархью даже не собирался вас атаковать. Он всего лишь хотел построить страну без рабства. Страну, где наука и искусство будут почитаться больше убийств. Они вам совершенно не мешали. Полотно воспоминаний в очередной раз вернулось на нашу первую встречу. «Скажи, почему ты просто не пошел на перемирие? Ты ведь знал, что без труда растопчешь армию Бурых. Скажи, зачем нужна эта война?» С пустым выражением лица Клар перевел взгляд с воспоминаний собственной жизни на трясущиеся ладони. Уже во второй раз он просматривает все ужасы, что собственноручно творил. Уже во второй раз он видит горы трупов, возникающих по его вине. И уже во второй раз панорама его жизни возвращается на нашу первую встречу. «Ты решил уничтожить целую страну из-за простых взглядов. Да, я тогда спас Тархила, из-за чего он мне благодарен. Но на этом все. Ты захотел вырезать его народ, потому что тебе не понравилась их благодарность». «Нет», — Замотал он головой и сделал шаг вперед. «Это неправда! Это...» Его глаза стекленели. «Это... это...» Демон сделал еще пару шагов, упал на колени и схватился за голову. «Что я наделал?» Прошептал Клар. «Боже, что... что я наделал?» Его грудь едва заметно дергалась. «Нет, нет, нет, нет!» Он заплакал. «Моя бабушка! Она оказалась права!» Демон оперся руками о землю. «Прости меня! Пожалуйста, прости меня! Какая я тварь!» «Это ты прости меня!» Я присел рядом и положил руку на его плечо. «А?» Он поднял глаза. «Паршиво как-то! Все это паршиво! Я ведь даже и не пытался найти иного выхода. Наверняка ведь можно было решить все иначе. Что если бы мы просто поговорили с тобой? Наверняка она видела в будущем безуспешные попытки все объяснить, но она же не знает, как бы я на них повли...» «Знаешь, почему я тебе сразу не поверил?» — тихо произнес император и не дождался ответа. «Она была парализована. Она не могла говорить. Что? А как? Не знаю. Наверное, так же, как и мы говорим сейчас». Он выдохнул, утер глаза и уселся на землю. На пару секунд повисло молчание. Я обдумывал услышанное, а демон досматривал очередной поток воспоминаний. И именно он вновь подал голос. «Но теперь я все понимаю. Уже в третий раз перед глазами мелькает вся жизнь». Клар усмехнулся и вгляделся вдаль. «И три раза я не могу отыскать в ней хоть чего-то светлого. Лишь страдания, смерть и отчаяние. Как свое, так и окружающих». Демон грустно улыбнулся и повернулся на меня. «Не знаю, что ты собрался со мной делать, но, пожалуйста, можешь выслушать просьбу». Киваю. «Я устал, Валир. Устал причинять боль. Устал сам ее испытывать». Он встает на колени и преклоняет голову. «Пожалуйста, убей меня. Я принимаю свою вину». «Думаешь, смерть ее искупит?» «Нет, я не смогу ее искупить. Я просто слабак, который устал страдать». Я внимательно смотрел на демона. «Прошу, Валир, покончи с тиранией Алых. Я уверен, Тархил достойный правитель. Он обязательно справится». Клар горько улыбнулся. «И потому, пожалуйста, убей меня. Не только ради будущего Инферно, но и ради меня». Он сжал кулаки и сквозь слезы прошептал. «Я не могу жить с этим, понимаешь? Пожалуйста». «Хорошо». Я вздыхаю и формирую в руке фантомное копье. «Прости меня. Наверное, все могло кончиться иначе. И ты меня. Но этого уже не изменить. Прошу, извинись за меня перед Тархилом. Прощай. Прощай». Я взглянул на лицо Клара. Последней его эмоцией была улыбка. Он был рад, что все наконец закончилось. Рад, что Инферно теперь ждет счастливое будущее. И рад, что я позволил ему все осознать. Перед смертью я ответил на все его вопросы. Почему убил единственных родных людей и чем он все это заслужил? Он умирает со спокойной душой. «Прости», — шепчу и пронзаю алую голову. Пространство рябит. Я вновь оказался на поле. С нашего исчезновения не прошло и пары секунд. Ничего не изменилось. Ничего, за исключением одного. Демон больше не шевелился. Он умер. Я уничтожил его душу. «Да уж», — смотрю на умиротворенное улыбающееся лицо с закрытыми глазами. «Паршиво все это. Мог ли я найти иной выход в той ситуации? Я предотвратил страдания множества демонов, но скольких мог спасти еще? Самое паршивое, что Клар увидел свою жизнь со стороны и осознал ошибки. Самое паршивое, что с ним можно было договориться. Этого всего можно было избежать. Прости, я понимаю, что ты чувствовал. Отчаяние, невозможность спасти родных и осознание того ужаса, что ты творил на протяжении всей жизни. Вздыхаю и убираю ногу с алой груди. Прекрасно понимаю. Насколько он возненавидел себя, раз хотел сбежать от всего и умереть. Хотя и это я тоже понимаю. Паршиво все это. Но ничего уже не исправить. И потому стоит принять как должное. Клар осознал свои ошибки и решил умереть. Да, я мог справиться лучше и, наверное, повести Инферно по третьему пути. Но есть ли смысл об этом думать? Целый мир спасен, а в награду я верну дорогих людей домой. Паршиво, что упустил возможность сделать все еще лучше, но главного я достиг. Нашел способ вернуться на Пандею. Ведь главное, чтобы Адам, его сестра и Ариана были счастливы, верно? Что ж, осталось дождаться возвращения Ктула. Он наверняка где-то рядом. Я в последний раз взглянул на безмятежное лицо демона и потер глаза от усталости. Сложный бой завершен. Теперь мы знаем, как выбраться. Осталось лишь это реали... Рядом послышались шаги. Джозеф подошел. А я думал, мне показалось, усмехнулся он. О? Белое пространство из нитей, непомерный шум, соединение в сознании. Знакомо, да? Стоп, откуда ты? Я поднимаю голову, моргаю. Джозефа там не было. Там вообще никого не было. Ни полей, ни армий, ни Хлара, ни солнца.